Глава 4. Новая Украина считалась планетой удачной, перспективной и в меру лояльной императорскому совету. В общем, золотая середина империи, один из тех столпов, на которых держится цивилизация, мирно, сытно и уныло. Если бы гиперканал у Новой Украины функционировал непрерывно, Алекс бы и не подумал приземляться на планете. Но колония не была галактическим перекрестком наподобие гаммы-змееносца и не вела активной торговли, как ртутное донце. Зеркало вышло из канала, по дуге вернулось ко входу, но войти уже не успело. Целый караван рефрижераторов с мороженой и условно живой свининой, основным предметом экспорта Новой Украины, втягивался в сужающееся отверстие канала. «Следующее открытие через 9 часов 17 минут», – мрачно сообщил Ханг. «Будем ждать, капитан?» Алекс размышлял. Он вошел в рубку за минуту до выхода из канала, а Джанет появилась в сети буквально за секунду до выхода в реальный космос. Эмоции еще не смылись, мысленно он продолжал быть с этой рослой, чернокожей, столь мило порочной и одновременно консервативной женщиной. К-3. Алекс подключился к внутренней сети корабля. Клон был в каюте, сидел перед терминалом, составляя какой-то текст. «У нас есть 9 часов в системе Новой Украины. Будем ждать на орбите или приземлимся?» «Спускайтесь», — не раздумывая, ответил клон. «Дзыгу предпочитают отправлять естественные потребности на открытом воздухе или в текучей воде». Алекс вел разговор по открытому для экипажа каналу, и Джанет тихо, ехидно рассмеялась. «Хорошо, предупредите своих подопечных», — попросил Алекс. «Да, как их самочувствие?» «Уже все в порядке», — спокойно ответил клон. «Сейсо объяснила мне произошедшее. В состав коктейля входила анисовая настойка с Эллады-2. Это досадное недоразумение. Выяснилось, что естественные алкалоиды аниса вызывают у дзыгу сильное опьянение и склонность к мистификациям с неудержимой тягой говорить вещи, неприятные собеседникам. Они очень извиняются и просят в дальнейшем не предлагать им напитки, содержащие анис». Понять, верит ли К-3 в случайность произошедшего или же предпочитает не раздувать скандала, было невозможно. Видимо, все-таки готов был поверить в случайность. «Склонность к мистификациям», – пробормотала Джанет. «Да, да, да». «Правый орудийный борт, прошу вас быть тише», – сухо сказал Алекс. Джанет замолчала, но не обиженно, а скорее полностью удовлетворившись услышанным. Они начали спуск к планете. Новая Украина имела 4 космодрома. Один, как положено, у столицы, города Мазепова Миста. 2 в бескрайних зеленых степях, где паслись стада мутированных свиней. Огромных, слоноподобных существ, обросших метровым слоем ароматизированного, богатого витаминами сала. Алексу доводилось пробовать различные сорта местной свинины, созданные ухищрениями генетиков, и сало, которое в сыром виде имело вкус и консистенцию копченого, и сладкое, шоколадное сало, которое продавалось в баночках. Особым поклонением местной кулинарии он не стал, но мастерство генетиков было несомненным. 4-й космодром Новой Украины, куда они и спускались, размещался у единственного на планете моря. Колония не была обделена водой, но по какому-то капризу природы крупных озер, а уж тем более морей и океанов, на Новой Украине не встречалось. Море было рукотворным, созданным долгим и упорным терраформированием. Особой необходимости в нем вроде бы и не было, тем более что огромный водоем значительно и не в лучшую сторону изменил климат прилегающих районов. Но тут вступали в силу принципиальные моменты. Каждая колония хотела иметь все полагающееся нормальной планете. И моря, и горы, и леса, и болота. Алекс уже видел рукотворную горную цепь на Серенгете, уродливую и безобразную, так что стремление новоукраинцев иметь море его не удивляло. Корабль зашел на посадку над морем, разорвал полосу облаков, знак близящегося шторма, неторопливо идущего к берегу. Пронесся над мертвенно-серыми кляксами отравления сероводородом воды, терраформирование еще было не закончено. Ближе к берегу картина изменилась, море стало чистым, зеленовато-голубым, небо прозрачным и ясным. Корабль шел метрах в 100 над водой, уже сбросив скорость до минимума и перейдя на чистые, пускай и энергоемкие, плазменники. «Капитан, увольнения будут?» – по-деловому осведомился Генералов. Ему сейчас было совершенно нечем заняться, и он откровенно скучал. «Да, 6 часов всем желающим. Дежурить на корабле...» Он заколебался. «Дежурить буду я». Яростный белый вихрь, сознание Ким, выбросил в его сторону иглу света. «Алекс!» Девчонка явно злилась, но хотя бы выбрала для разборок закрытый канал. «Я думала, мы вместе погуляем по планете». «Ким». Он передал управление Хангу, пришедшему в восторг от такого неожиданного подарка, и сосредоточился на разговоре. «Как капитан, я обязан обеспечивать отдых экипажа. В первое увольнение на борту традиционно остается капитан». «Ненавижу ваши традиции. Я тоже никуда не пойду с корабля». «Оставайся», — согласился Алекс. Девочка мгновенно замолчала. Потом буркнула. «Я передумала». «Не сердись». Алекс попытался вложить в свои слова максимум теплоты. «Мы обязательно отправимся на прогулку на Зодиаке. Куда более красивая планета, поверь». «Слово?» – быстро спросила Ким. «Клянусь». Ким замолкла удовлетворенная. Алекс вернулся к управлению, впрочем, не отбирая его у Ханга, а просто подстраховывая второго пилота. Особой нужды в этом не было, корабль уже заходил на посадку. Потянулись внизу зеленые поля сочной люцерны с неторопливо бредущими по ней свиньями. Алекс включил увеличение и мог теперь разглядывать исполинских, невозмутимых животных во всей красе. На спускающийся корабль они никак не реагировали, привыкли. Лишь озорной мальчишка-подпасок, объезжающий стадо верхом на резвом молоденьком поросенке, задрал к небу мордашку и задорно помахал кораблю ладошкой, сжимающей термальный бич. Алекс улыбнулся, жалея, что не может поприветствовать веселого пастушонка в ответ. «Посадочная глиссада», – отрапортовал Ханг. Зеркало скользнуло к самой земле, понеслось над выложенным шестиугольными бетонными плитами полем. «Стоим на столбе». Корабль затормозил над выделенным диспетчером местом. «Касание». Выскользнувшие из корпуса посадочные опоры коснулись натруженных плит космодрома. «Благодарю вас, Моррисон», – церемонно сказал Алекс. «Признателен вам, капитан», с чувством ответил Ханг. «Переводим корабль в режим стоянки?» «Да, выполняйте». Алекс выскользнул из мерцающей радуги из теплых, ласкающих объятий корабля. Почувствовал, как корабль тянется за ним, стремясь продлить мгновение контакта. «Я вернусь. Вернусь. Вернусь». Увольнение на твердь. Что может быть радостнее для экипажа космического корабля? И неважно, сколько времени длился полет, несколько часов или несколько недель, неважно, в каком мире приземлился корабль, в благоухающих долинах Эдема, в вольных новоукраинских степях или у купольных поселений рудничных планет. Все равно нет ничего более радостного и желанного. Ароматный воздух нового мира, незнакомые лица, смешные и странные обычаи, экзотические кушанья, веселые местные гетеры, интересные, пусть и ненужные сувениры – все это ждет экипаж, сходящий в увольнение на твердь. Корабль – это дом, это радость любимой работы, самый дорогой кусочек вселенной. Но кто из людей не любит ходить в гости? Вот почему так дорожат космонавты, пусть даже краткими часами увольнительных. Алекс стоял под брюхом корабля и улыбался, глядя на свой экипаж. Его подопечные, его коллеги, его друзья, его дети. Они ждали наземный транспорт. Этот космодром был не столь крупным, как на ртутном Донце, чтобы иметь развитую сеть подземных коммуникаций. Прихорашивался генералов, гляделся в зеркальце, слюнил карандашик, подкрашивая густые брови. Он явно рассчитывал на какое-нибудь романтическое приключение. Тем же самым занималась стоящая рядом с ним Джанет. Может быть, с теми же намерениями, а может быть, просто из неистребимого женского желания выглядеть максимально обольстительно. Ким стояла рядом с Моррисоном. Второй пилот, бодрый, будто и не вел долгую одиночную вахту, полуобнял девочку за плечи. Ничего ему не обломится, в этом Алекс был уверен, но все-таки мысленно пожелал коллеге удачи. «Все-таки в музей?» – уточнил Алекс на всякий случай. «Я бы предпочел море». «Присоединяйся, тогда поедем на море», – немедленно предложила Ким. Улыбнулась, ковыряя носком туфельки потемнелую от гари бетонную плиту. Ханг тревожно посмотрел на капитана. «Нет, не могу», – почти с подлинным сожалением сказал Алекс. «Что ж, счастливо отдохнуть». Сам он не находил ничего интересного в посещении музея животноводства, одной из главных достопримечательностей Новой Украины. Но Ким, похоже, увлекалась генной инженерией во всех ее проявлениях. «А вот и машина», – меланхолично сказал Поль. Энергетик был единственным, кто не придавал увольнению особого значения. Он даже не сменил свой форменный комбинезон и собирался провести все отпущенные 6 часов в баре при космопорте. Пузатый микроавтобус на колесном ходу лихо подкатил к кораблю. Водителя за зеркальным стеклом видно не было, но из салона вышла улыбчивая девушка со значком таможенника на расшитой национальным узором блузке. «День добрый, путешественники!» – звонко воскликнула она. «Милости просим, гости дорогие!» Девушка была симпатичная. Даже включенный в режиме ожидания пояс силовой защиты выглядел скорее милой шуткой, чем грозным атрибутом таможенника. Алекс помахал рукой садящимся в автобус ребятам, подмигнул таможеннице, получив в ответ пусть и предписанную регламентом, но очень милую улыбку. С таможней проблем не должно было возникнуть. Новая Украина славилась мягкостью и добродушием стражей границы. Единственный конфликт, который он мог припомнить, был связан с попыткой навигатора спец Святослава Ло вывести с планеты ванильный шпик. Оказалось, что этот своеобразный деликатес строго запрещен к экспорту, что служило немудреной приманкой для туристов. Впрочем, никакого наказания, даже штрафа, Ло не понес. Автобус уже скрылся вдали, у приземистых зданий космопорта, но Алекс все стоял у корабля. Закурил вторую сигарету. Ему помнилось, что на Новой Украине растет неплохой табак. Надо будет связаться с кем-нибудь и попросить купить местных сигарет. В днище корабля протаял люк, скользнула вниз лифтовая площадка. Алекс обернулся и коротким кивком поприветствовал К-3 и чужих. «Здрасте, здрасте, добрый человек-капитан», – пропели дзыгу. Они вроде бы полностью оправились от анисового отравления и больше не придавали ему никакого значения. «Мы решили слетать на море», – заговорщицки подмигнув Алексу, сказал клон. «Искупаться». «Замечательно», – согласился Алекс. «Удачной прогулки». Дзыгу стояли жизнерадостно улыбаясь ему. К-3 прямо-таки млел, положив чужим на плечи крепкие ладони. Не то заботливый папаша, не то прожженный ловелас. Интересно, каким образом его психику завязали на любовь к чужим? Неужели действительно через сексуальное влечение? В общем-то, самый логичный и простой путь. Подъехала еще одна машина, на этот раз легковая барракуда. Старенькая, но внушительная. Таможенником на этот раз был симпатичный молодой парень. Через минуту Алекс остался один. Собственно говоря, больше всего на свете, если не считать пилотажа, он любил именно такие минуты. Дул ветер, теплый, наполненный запахами трав. Грело нежаркое оранжевое солнце. Щебетали в небе какие-то птахи, то ли достаточно глупые, чтобы селиться на космодроме, то ли достаточно умные, чтобы не попадаться под корабли. Скорее, первое, конечно. Алекс глубоко затянулся. Сигарета уже перестала радовать, горчила. Все хорошо в меру. Стакан вина, затяжка табака, глоток чужого воздуха, кусочек экзотического блюда. «Корабль, я вхожу», — сказал он, и к его ногам опустился лифт. Он долго медлил, прежде чем надеть нейротерминал. Не из-за страха, нет. Пилот-спец умеет бояться, это нормальная и полезная человеческая реакция, но пилот-спец не позволяет чувствам мешать действию. Алекс не был уверен в своей правоте. Это было плохо, потому что непривычно. Сейчас он вынужден был строить свои действия на основе, нет, не фактов, но и не предчувствий, скорее, едва уловимых намеков. Так человек, поднимающийся в гору, может идти по торной каменистой тропе, пусть трудной и опасной, но явно видимой, может карабкаться по отвесной скале, где каждое неверное движение – смерть, но может выбрать и скрытый в тумане склон, где кажущийся прочным и крепким камень внезапно вываливается, подобно гнилому зубу, увлекая за собой незадачливого альпиниста. Труднее всего полузнание, полуправда. Она не дает свободы, подобно неизвестности, она не дает ориентира, словно истина. Но вот поражение приносит в полной мере. Алекс надел повязку терминала. Мир померк и родился вновь. А в следующий миг сильный удар швырнул Алекса на колени. «Никто не вправе стоять перед повелителем!» Алекс обернулся. медленно, потому что к шее прижималась холодная острая сталь. Его держали два полуголых мускулистых воина, словно сошедшие со страниц учебника истории или детского комикса. Третий, одетый чуть более пышно, держал у горла пилота обнаженный меч. Фарс, но умирать будет больно даже в виртуальном мире. Это был огромный круглый зал с куполом из багрово-золотых витражей, с беломраморными колоннами, с мозаичным полом. В центре зала трон, неровная глыба черного камня с выдолбленным в ней широким сиденьем. Эдгар, одетый в черно-красный шелка, казался частью этого трона, столь же неживой и холодной. Лишь глаза поблескивали из-под очков, очень уместных на фоне иной средневековой бутафории. Две юные девушки, прижимающиеся к ногам паренька, испуганно смотрели на пилота. «Надо поговорить», — сказал Алекс. Эдгар размышлял. «Убери своих фантомов», — раздраженно сказал Алекс. Меч у его горла дрогнул, будто примеряясь ударить. «Добавь повелитель», — приказал Эдгар. Его голос эхом прокатился под куполом. «Повелитель». Алекс не собирался спорить из-за пустяков. Парнишка на троне щелкнул пальцами. Девушки соскользнули с трона и кинулись прочь. Стражники с явной неохотой отпустили пилота, но медлили. «Вон», — сухо сказал им Эдгар. Потирая предплечье, Алекс поднялся, подошел к трону. «Что за маскарад?» «Это очень хорошие самообучающиеся программы», — с ноткой обиды сообщил Эдгар. «А эту реальность я строил 5 лет. Надо же где-то жить. Мне еще придется объяснять советникам, что за колдун появился в замке повелителя». Алекс присел у подножия трона, пожал плечами. «Что ты за повелитель, если должен что-то кому-то объяснять? Впрочем, это твоя игра. Можешь слезть?» «Могу», — мрачно подтвердил Эдгар. Поднялся, неловко спустился по каменным ступенькам, уселся рядом с пилотом. «Все отправились отдыхать?» «Да». «Догадываешься, почему я остался на корабле?» «Хочешь поговорить со мной?» «Именно». Парнишка нахмурился. Потом миролюбиво развел руками. «Ну давай. Хочешь вина или мороженого? Или позвать Гурий?» «Я же сказал поговорить, а не поразвлечься». «Эдгар, ты хороший генный инженер?» «Лучший во вселенной». Алекс усмехнулся. «Ладно, допустим. Что ты можешь мне сказать о Ким? Тебя это все так же интересует?» «Конечно. Девочка страдает, Эдгар». «Страдает», — согласился парнишка. «Она влюблена в тебя. Ты был с ней в момент метаморфоза, понимаешь? Импритинг как таковой не свойственен спецам, но с Ким ситуация особая. Ее психологический профиль требует любви, а ты стал первым объектом его приложения. Это я понимаю. У нее часть генов гейши очень небольшая. Зачем это было сделано?» Эдгар молчал. «Парень, я хочу быть твоим другом». Алекс положил руку ему на плечо. «Хочу помочь обрести живое тело. Хочу помочь Ким. Но мне нужна и твоя помощь. Немножко. Зачем бойцу-спец придали способность гейши?» «Ким вовсе не боец-спец», — отрывисто сказал Эдгар. «Боец. Ха! Массовая работа. Штамповка. Пушечное мясо империи. Ким уникальна». «Кто она?» «Секретный агент». «Что?» Алекс невольно рассмеялся. Эдгар повернулся к нему, яростно посмотрел в глаза. «Смешно? Ты думаешь, что секретных агентов делают мужиками 2-метрового роста и вживляют в задницу плазменную пушку? Агент может убивать, он обладает навыками и реакцией бойца, но это не главное. Использовать агента-спец словно бойца – безумное расточительство». Ким создана, чтобы вращаться в высших слоях общества, влюблять в себя, оказывать влияние, собирать информацию, шантажировать. Ну, если надо, то и убивать, но это второстепенно. Ты не представляешь и части ее возможностей. Да и она сама не представляет. Пока. Ким может считывать информацию с компьютеров на расстоянии. Она способна задерживать дыхание на 1/4 часа и снижать температуру тела до температуры окружающей среды. У нее абсолютная память, интуитивная способность к дешифровке и ряд очень неожиданных физических возможностей. «Ким знает?» — резко спросил Алекс. «Я похож на идиота?» — огрызнулся Эдгар. «Нет, не подозревает даже. Для нее это будет страшный шок. Она ведь привыкла считать себя бойцом спец. Ну, какой-то вариации бойца, вроде телохранителя или киллера. Что произойдет, если она узнает?